если не считать еле различимого темного пятна возле моей двери, как будто кто-то ненароком расплескал здесь стакан воды, но потом старательно затер следы инцидента. Глава третья. На банкетном столе в редакции женского журнала были расставлены разрезанные пополам зелено-желтые плоды авокадо, фаршированные крабами под майонезом, блюда с ростбифом и холодной курятиной и, на не слишком большом расстоянии друг от друга, объемистые креманки, полные черной икры. В этот день я не успела позавтракать в гостиничном кафетерии, ограничившись только чашкой черного кофе, настолько горького, что у меня защипало в носу, и сейчас ощущала чудовищный голод. До того, как я приехала в Нью-Йорк, мне ни разу не доводилось побывать в приличном ресторане. Если, понятно, не считать заведений вроде Говарда Джонсона, в которых людишки типа Бадди Уилларда угощали меня исключительно жареной по-французски картошкой, чизбургерами и ванильным кремом. Не знаю, почему оно так, но хорошо поесть я люблю едва ли не больше всего на свете. И сколько ни съем, никогда не толстею. За одним единственным исключением я сохраняю свой вес на протяжении уже 10 лет. Мои любимые блюда хорошо заправлены маслом, сыром и жирной подливкой. В Нью-Йорке мы столько раз завтракали и обедали за казенный счет с сотрудниками редакции и со всякими заезжими знаменитостями, что у меня появилась привычка окидывать хищным взглядом твердые обеденные карточки с вписанным в них от руки сегодняшним меню, в котором разве что какой-нибудь гарнир из бобов стоил 50 или 60 центов, и выбирать самые шикарные, самые дорогие яства и заказывать их сразу по нескольку. Чувства вины я при этом не испытывала, потому что никому не приходилось платить за это из собственного кармана. Я следила за тем, чтобы управиться со своей трапезой достаточно проворно, иначе мне пришлось бы заставлять томиться моих спутниц, заказывавших себе, как правило, только зеленый салат и грейпфрутовый сок. Вели они себя так исключительно за тем, чтобы похудеть. Почти все, с кем мне довелось встретиться в Нью-Йорке, стремились похудеть. Хочу от всей души поприветствовать самых хорошеньких и самых умных барышень, которых нам когда-либо доводилось принимать в нашей редакции, произнес жирный и лысый распорядитель в свой ручной микрофон. Этот небольшой банкет является всего лишь скромным проявлением гостеприимства, с которым наш женский журнал и его прославленная экспериментальная кухня встречают очаровательных посетительниц. Пристойные, подобающие истинным барышням аплодисменты. И мы усаживаемся за гигантский стол, застеленный крахмальной скатертью. Здесь присутствовали 11 девиц из нашей дюжины, большинство наших попечителей из редакции, пригласившего нас журнала, а также в полном составе персонал экспериментальной кухни женского журнала в гигиенически белых халатах, прелестных чепчиках и в безукоризненной косметике.